Глава 11. «У тебя все в порядке?» — спросил лорд. «Что ты тут делаешь?» Повисла тишина. Я посмотрела на него, не зная, радоваться его возвращению или беспокоиться. Он стоял, как будто сдерживаясь, чтобы не подойти ко мне. Его костюм был забрызган грязью, а в руке вместо привычной трости висел кусок веревки артефакта. «В порядке», — кивнула я и холодно добавила. «Если это определение вообще применимо к моему положению в этой школе». Лорд свел брови, явно не ожидая такой отповеди. «А я тут готовила ману для мадам Дарисы, и я хочу заменить магоматику и магометрию на альтернативные предметы», — поставила я лорда перед фактом. «Хорошо», — кивнул он. «Ты закончила?» Я кивнула в ответ. Вернувшись в свою комнату, я почувствовала себя очень усталой. Быстро приняла душ и легла спать. Уже погружаясь в дремоту, услышала, как пришел лорд Адриан и притворилась спящей. Утром первым делом, соскочив с кровати, достала из мантии бутылек. Сходила, умылась и прямо в пижаме села за стол. Выложила набор иголок магистра Бестерса, зажгла свечу и открыла бутылек. «Ну что же», — сказала я сама себе, — «надо начинать». Увы, в дверь постучали, и, не дождавшись ответа, вошел лорд Фабия в халате, накинутым прямо на пижаму. В руках у него был поднос с завтраком. «Боялся, что не застану тебя до того, как убежишь на завтрак». Оправдался он и, подойдя к столу, кивком попросил очистить место для подноса. Закрыв бутылочку и задув свечу, я сдвинула все в угол. Он поставил поднос, снял крышку с теплых булочек, потом посмотрел на бутылек, сдвинутый в угол. «Уже начала закалывать. Больно?» Поинтересовался лорд, придвигая свое кресло к столу. «Нет, только собиралась приступить», — ответила я, устраиваясь поудобней. Разлив кофе по чашкам, поставила одну перед лордом и, взяв булочку, принялась за завтрак. Адриан пил свой кофе, наблюдая за мной и явно готовясь к разговору. Отпив очередной глоток, он громко поставил чашку на блюдце. «Валерий, если ты даже на что-то дала согласие, я не собираюсь подписывать соглашение ни с герцогами, ни с кем-то еще», — неожиданно выпалил он. Следующую свою реакцию я могла оправдать только усталостью и какой-то обреченностью, преследовавшей меня всю неделю. Я расплакалась по-глупому, по-девичьи, навзрыд. Лорд Адриан сначала испугался, не зная, как реагировать. А когда встал, чтобы подойти ко мне, я прошептала «Спасибо» и убежала в ванную комнату. Заперев дверь, включила воду, выкрутив кран на полную, и долго плакала, параллельно ругая себя за слабость. Лорд Адриан стоял за дверью, несколько раз стучал и просил открыть, но это только вызывало новый приступ истерики. «Надо снимать печать», — смогла я думать логически, когда немного успокоилась, — «и не показывать свои слабости». Разозлилась на себя. Тщательно умывшись холодной водой, посмотрела на себя в зеркало. Нос покраснел и распух, глаза красные. Да уж, может, так и нужно по школе ходить, сразу вся прыть с магов слетит. Улыбнулась я своим мыслям. Приоткрыв осторожно дверь, я увидела лорда Адриана, стоящего с растерянным видом, со стаканом воды и какой-то микстурой. «Что это?» — хрипло спросила я, неуверенно садясь за стол. «Успокоительная микстура», — почему-то полушепотом ответил лорд. «Я уже в порядке», — только и смогла я сказать. Завтракали молча. Лорд Адриан поглядывал на меня с немного растерянным видом, а я ругала себя за слабость и настраивала на то, что истерик больше не должно быть. «Отчаяние — не мой путь, а слезы — не способ решения проблемы», — уговаривала я себя. Закончив еду, я ушла в ванную переодеваться, а лорд наконец-то покинул мою комнату, чему я была очень рада, так как недосказанность за завтраком тяготила. Вернувшись за стол с закатанным рукавом легкого свитера, который полагалось носить под мантией, все ранее подготовленное сдвинуло с угла на середину стола. Зажгла свечку и, прокалив тоненькую иголку, сунула ее в эликсир. Иголка зашипела. Я тихонько перенесла иглу ближе к печати и кольнула. «Ну, укол, но не больно же», — подумала я и продолжила макать иголочку в эликсир, а потом делать укол рядом по контуру печати. Просидев за этим занятием где-то полтора часа, я увидела результат своих трудов. Пятнышко примерно 6 мм телесного цвета. «Думаю, на сегодня хватит», — решила я. «А то слишком быстро получается». Сходила в ванную, еще раз умылась, и уже когда собиралась идти на обед, меня перехватила Элли. «Валерий, привет! Ты на обед? Не хочешь пойти вместе?» Я искренне обрадовалась предложению. «О, бездна! Зайдя в столовую, я ее не узнала. Там не было ни одного мага. Везде сидели дамаги вместе с появившимися откуда-то примагами. Кругом царила поистине дружеская атмосфера. Все общались, громко смеялись и вели себя, как совершенно другие люди. Взяв овощной суп и поджаренный сладкий картофель, я пошла за стол с Элли. За ним уже сидели две девушки и парень. «Это не Лиса, Жизара и Лехус», — представила Элли своих друзей. «А это Валерий». «Очень приятно», — сказал Лехус. «Вы тут первую неделю?» — я кивнула. «Ну и как успехи?» — я вопросительно посмотрела на Жизару. У нее были раскосые глаза и широкое лицо, явно полукровка. Но вот понять, чья, я не смогла. «Нашли покровителей или решили попробовать себя в связке?» — доверительно поинтересовалась она. «Я слышала, что тебе предложат занять место Марго!» — с улыбкой прошептала Нелиса. «Конечно, не самая завидная судьба, но все же у герцогов!» — пожала она плечами. Я подавилась супом и, откашливаясь, решила ретироваться из этой компании, пытаясь пантомимой объяснить, извините, мол, кашель, нужно уйти. «Да не спеши ты так!» — засмеялся Лехус. «Мы так всех новеньких проверяем». «Не обижайся!» — тоже улыбнулась Нелиса. «Бывает, маги своего подсылают». «Зачем им это?» — просипела я, все еще чувствуя суп в горле. «По их мнению, все дамаги должны хотеть попасть к ним в связку или в постель», — допивая свой компот, просветила меня Жизара. «А ты куда хочешь попасть?» — с подтекстом спросила Элли. «Я хочу вернуться в Делфис и заниматься артефактами», — честно ответила я. — А вы? — У нас особого выбора нет, — ответил почему-то Лехус. — Мы просто пытаемся выжить и получить диплом. — А потом? — задала я главный вопрос. — Что будет после школы? — Королевская служба, — сказала мне Элли. — Все невостребованные дамаги поступают на службу к королю. И если нет войны, это вполне нормальная жизнь. — Значит, не все так плохо? — констатировала я. Докреев на обеде не было, и я в первый раз увидела потолок столовой. Он был чем-то вроде карты Либерии, но вместо названия местности и городов были выведены фамилии, которым принадлежала та или иная область. Как я и предполагала, белые и черные границы преобладали, но были и серые. «Делфи сыщешь?» — поинтересовалась Жизара. «Я вот тоже первый год все на Алветин смотрела, потом смирилась, что уже туда не вернусь». Ближе к концу обеда пришла большая компания дамагов и, ни с кем не здороваясь, села за отдельно стоящий большой стол. Среди них была Марго. Я кивнула ей. Она слегка качнула головой в ответ. «Ну все, посиделки закончились, игрушки пришли», — сказала Жизара. «А почему они отдельно сидят?» — поинтересовалась я. «Ну, как бы», — почесал макушку Лехус, — «это те, кто с магами близко общается, очень близко». «Сексуальные игрушки, проще говоря», — глядя на меня, сказала Жизара. «Готовы спать с кем попало в надежде залететь?» «Хотя бы не выпьют, пока не надоели», — добавилась Нелиса. Я посмотрела на компанию. Они все были как на подбор, очень красивы, с хорошими фигурами и сильной, почти фиолетовой аурой. И в этой компании я насчитала 7 парней, один другого краше. «А парни они что же?» «Ну, девушки-маги тоже обладают повышенным темпераментом», — перебил меня Лехус. «А Жоржик — дамаг преподавателя по маг-генетике». «Попугая?» Все дружно засмеялись, а я неловко себя почувствовала, так как в компании за отдельным столом поняли, что обсуждают именно их. После обеда мы дружной оравой отправились на тренировочную площадку. Там уже были Равейн и двое его друзей-дамагов. Все по очереди стреляли по мишеням и давали друг другу советы. Мы заняли очередь и болтали о каких-то пустяковых вещах. Мне было хорошо и свободно. Ребята делились друг с другом усилителями. Оказывается, их покупали для тренировок, а не для того, чтобы покрасоваться перед магами. Когда подошла моя очередь, как я ни старалась, у меня опять не вышло сформировать пульсар. Я уже собиралась отойти, когда Равейн, обхватив меня сзади, положил свою руку на мое солнечное сплетение. «Почувствуй здесь огонь». Не знаю, как огонь, но его руку я чувствовала, и она меня бесила. «Чувствуешь?» Пафосным тоном всезнайки спросил парень. Я, будучи девушкой, честно ответила. «Злость чувствую, точно. и уже хотела к нему обернуться, как он нажал мне на солнечное сплетение и скомандовал. «Выпускай!» «Вот зря он так, честное слово!» И я выпустила. На руке возник черный, огромный шар. Девушки закричали, а Равейн немного попятился. Я же посмотрела на шар и поняла, что я дура. А как еще можно назвать магичку, которая, не умея ничего, выпустила фаербол, способный разрушить любой корпус? «Простите, не могли бы вы сбегать за лордом Фабио, пока я держу эту штуку?» — попросила я. Равейн, как настоящий мужчина, отправил на поиски лорда девчонок. Мы стояли 10 минут. Ко мне подходили ребята, спрашивали. «Валерий, может, стульчик принести? Или попить хочешь?» И утешали. «Ты, главное, не переживай. Лорд что-нибудь придумает». Когда прибежал этот, мать его, лорд, у меня уже рука отваливалась держать это нечто. «Валерий!» — прорычал он. «А что я? Это вы меня сюда притащили? Вам и отвечать!» Лорд остолбенел 5 минут. Мне пришлось ему напомнить, что скоро от его любимой школы ничего не останется. И я, если что, не виновата. «Так, давай успокоимся. Как ты его вызвала?» — спросил лорд. «Меня Равейн вынудил». Преодолев панику и покосившись на Равейна, стоящего с расширенными глазами, я поправилась. Точнее, он попытался помочь, положил мне руку на живот, а я испугалась. «Вот как?» — спросил лорд, положив мне руку туда же. «Ну, собственно, шарик еще вырос, а кто-то из девчонок с воплями побежал к корпусу». «А чего вы хотели?» — злорадствовала я, обращаясь к лорду, и заметила его кивок Равейну. В следующий момент убегающая девушка упала. «Оу, ну попросили бы меня, я бы хоть руку освободила!» — с нервным смешком сказала я. «Валерий, откинь, пожалуйста, голову мне на плечо и закрой глаза», — сказал лорд. «Ага, вот прямо сейчас все брошу и откину голову. Потом откину руки и ноги. А еще, если будете меня раздражать, эти части тела откинет куда большее количество народу. Зависит от зоны поражения». «Валерий, пожалуйста», — взмолился лорд. «Нет уж», — перебила я его. «Или вы рассказываете, что собираетесь делать, или я...» Я замялась. «Не знаю пока что». Лорд тяжело вздохнул. «Это родовая магия черных магов. Не знаю, откуда она у тебя, но или ты ее впитаешь, или придется вызывать кого-то из Аранадаров». Посмотрев на меня, Адриан добавил. «Но, возможно, тогда выяснится, чей ты бастард». Я невольно взглянула на оставшихся 3 парней, Равейна и 2 его представленных мне друзей. «Мы будем молчать», — сказал Равейн. 2 дамагов кивнули. «Хорошо», — согласилась я. «Как это впитать?» Лорд сильнее прижал меня, а шарик увеличился еще. «Да хватит переживать!» — сорвался лорд. «Да хватит меня прижимать!» — ответила я. «Хорошо». Адриан отпустил меня и, сделав выдох, отошел на 2 шага. «Тебе нужно просто представить, что это твоя сила, и ты можешь как отдать ее, так и забрать, поняла?» Я чуть подумала, представляя. «В смысле, как мана?» И, почувствовав, что рука начала деревенеть, перекинула шар на 2 руку, собственно, как ману. Послышались стоны, я подняла глаза. Лорд и 3 дамагов стояли напротив меня с перекошенными лицами. Я, почувствовав себя виноватой, показала занемевшую руку, которую сжимала и разжимала в этот момент, и объяснила. «Рука затекла что-то». «Так что там про впитывание?» — продолжила я, не прекращая упражнения. «Манну можно не только отдавать, но и впитывать. Для этого нужно...» «О, да, я знаю!» Я потянула сгусток на себя. Он потянулся еще как. Даже когда втягивался в кожу, по всему телу прошлись приятные мурашки. «Валерий, ты как?» «Что-то в нашем общении этот вопрос вышел на 1-е место, — подумала я, но ответила. Нормально вроде». «Давай ты попробуешь создать маленький шар», — предложил лорд Адриан, чтобы на боевке с ним работать. Я, проигнорировав его слова, встала напротив мишени и попыталась создать пульсар. Ничего не вышло. «Сосредоточься, Валерий. Нужно почувствовать жжение и переместить его на руку. Ты совсем не стараешься». Невежливо сделал вывод Равейн. «Ладно, пойдем», — сказал лорд Фабио, повернувшись к ребятам, приказал. «Приведите тут все в порядок». Равейн кивнул, а я невольно посмотрела на одно из окон маг-корпуса. Там, как мне показалось, мелькнула черная аура.